Черновики поэта. Еще Анненков сказал, что в своих тетрадях Пушкин потрудился оставить нам почти всю историю своей души, почти все фазы своего развития и даже свои мимолетные мысли. До нас дошли разговорные тетради Бетховена, который был глух, и потому собеседники в этих разговорных тетрадях писали ему то, что хотели ему сказать, а Бетховен отвечал устно, и ответы его уже в тетрадях не нужно было записывать. Музыковеды, историки музыки, научились читать эти тетради Бетховена и по уцелевшей половине диалога понимать, что отвечал Бетховен. Тетради Пушкина в более счастливом положении. Я имею в виду рабочие творческие тетради, изучая которые, мы как бы присутствуем при процессе его творчества. Когда в наше время, это произошло только в советский период, наши замечательные текстологи научились читать черновики Пушкина, им удалось до конца прочесть сотни страниц его черновых вариантов, которые прежде прочитать не удавалось. Разумеется, как ни поражает этот количественный результат, мы должны ответить на вопрос, каково качественное значение этого драгоценного пушкинского материала. Перед нами не новое завершенное произведение, а черновое, то есть оставленное Пушкиным в черновиках ранней редакцией многочисленных вариантов или незавершенные произведения. Нужно прежде всего указать на различную природу тех текстов, которые мы объединяем под понятием «черновые». Ряд черновых редакций и вариантов представляет интерес в том смысле, что изучение их позволяет нам понять творческую историю, историю создания Пушкиным ряда произведений. Это одна часть черновиков и вариантов. Но есть у Пушкина другие черновики, те, о которых мы вправе сказать, что они ценнее беловиков. Это те черновики, где Пушкин писал все то, что он хотел сказать, а затем, из опасений цензуры, он писал беловики, а черновики оставались в портфеле. Природа этих черновиков другая. И, наконец, должен сказать о третьей ценности этих новых текстов. Есть у Пушкина такие черновые, недавно опубликованные тексты, которые сами по себе не имеют художественного значения, но которые являются важнейшим, первостепенным материалом, помогающим нам воссоздавать недостающие слагаемые пушкинского творчества, составить себе представление, чем являлись такие произведения, которые вовсе не дошли до нас, как, например, его сожженные автобиографические записки, или позволяет нам, изучая историю Петра, увидеть, чем должен был стать этот великий незавершенный труд. Таким образом, мы видим, что необходимо знать эти черновики, эти варианты, и не только для изучения отдельных произведений, но и для того, чтобы яснее представить себе всю историю творчества Пушкина и недостающие слагаемые пушкинского текста. Первым актом исследования являлось прочесть и опубликовать эти материалы. Но для того, чтобы этот драгоценный материал перестал быть мертвым капиталом, потому что в таком виде, как он напечатан, его читать нельзя, нужен второй акт исследований. Нужно изучить эти черновики и соотнести с основным текстом, дифференцировать этот текст и посмотреть, как меняется наше представление о границах творчества Пушкина. Начнем с той части этих текстов, которые позволяют нам судить о творческой истории произведений Пушкина, и, если говорить о лирике, проливает новый свет на жизнь и судьбу самого поэта. Большинство дошедших до нас вариантов – это такие варианты, которые мы должны назвать вариантами локального значения. Изучение их показывает, как Пушкин работал над данной строфой, над данным местом своего произведения. Когда Жуковский впервые увидел черновые рукописи Пушкина, после смерти поэта Жуковский вместе с Дубельтом по приказу Николая I опечатывал и просматривал рукописи Пушкина, то его поразило большое количество черновиков и еще большее количество помарок. Он с удивлением писал, что нет строки, которая не была бы по несколько раз перемарана, и что как раз те стихи, которые, казалось, живыми выпрыгнули на бумагу, они и стоили Пушкину большего труда. В Вспомним замечательные слова Гоголя в «Портрете». «Все непринужденное и легкое художнику достается слишком принужденно, и есть плод великих усилий». То же самое говорил и Федотов. «Будет просто, если сделаешь раз со-ста». Гоголь сказал о Пушкине. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание. Как же достигался этот удивительный результат? Конечно, Онегин, как о том писал еще Белинский в своих прекрасных статьях о Пушкине, законченное произведение. Но оно закончено в том виде, в каком Пушкин вынужден был его закончить по условиям своего времени. Декабристская часть Онегина осталась либо в зашифрованном виде, в 10 главе, либо вообще не получила воплощения. И когда мы читаем Онегина вместе с рукописными вариантами, вместе с отрывками, сохранившимися из сочиненной 10 главы, разумеется, наше впечатление о замыслах Пушкина и о его творчестве значительно расширяется и обогащается. Когда изучаешь рабочие тетради Пушкина, становится ясно, что то, что мы читаем, то, что нам известно как окончательный текст пушкинского произведения, это не только результат его поэтического труда, это выбор художественного решения. Ведь не всегда существовал Онегин и «Медный всадник», а нам это даже трудно представить себе, и работа Пушкина заключалась в создании замысла и в выборе творческого решения. Читатели и друзья упрекали Пушкина в том, что он Онегина не дописал. Но так продолжать роман, как советовал любезный Плетнев, Пушкину не хотелось, а продолжить его так, как он сам хотел, нельзя было. Белинский писал, что «Евгений Онегин» есть поэма историческая в полном смысле этого слова, хотя в ней не выведено на сцену ни одно историческое лицо. Он не мог знать, что декабристы появлялись во второй части Евгения Онегина, в 8 и 10 главах. Только в 20 веке была найдена и расшифрована 10 глава, и лишь совсем недавно, в 1940 году, мы узнали, что в бывшей 8 главе Онегина начиналась вторая, политическая часть Онегина, Аракчеевские военные поселения. Конечно, Евгений Онегин, так как он дошел до нас, есть произведение законченное. Но оно закончено в вынужденно ограниченном объеме, закончено не так, как хотелось бы Пушкину. Хотя он, как великий художник, сумел и в этих пределах создать великое законченное произведение. Но наше время, которое снимает многие исторические споры, многие великие недоразумения, если только можно назвать недоразумения великими, снимает и спор об Онегине. Когда явился Писарев, он ожесточенно напал на Белинского, назвавшего пушкинский роман в стихах «энциклопедией», за столь высокую оценку Онегина. «Как можно, — спрашивал он, — назвать Онегина энциклопедией русской жизни, когда там нет крепостного права и борьбы с ним, а лица, которые там выведены, посещают балет, ресторан, разновременно влюбляются друг в друга? Крепостическая крестьянская Россия не обойдена в Онегине». Это роман о судьбах людей, жизнь которых определена крепостным строем. И Герцен сказал, что Онегин есть следствие того страшного разрыва между Россией образованной и Россией народной. А Ленского Герцен назвал другой жертвой русской жизни. Но Писарев не знал и не мог знать, что во второй части Евгения Онегина были аракчеевские военные поселения, квинтэссенция крепостного права. Там были декабристы, которые выступали против самодержавия и крепостного права. То есть мы вправе сказать, что все это у Пушкина было в Онегине, и не вина поэта, а историческая наша беда в том, что Пушкин жил под гнетом власти роковой, и что об этом до нас дошли только отрывки, впрочем, достаточные для того, чтобы иметь представление о том, что должна была по замыслу великого поэта представлять из себя эта энциклопедия русской жизни в целом. Черновики Евгения Онегина показывают нам, что такими, какими мы знаем героев, они стали не сразу. Начнем с детства героя. Мы читаем во второй главе о гувернёре Онегина. Сначала в черновиках мелькнул мосье-швейцарец, очень умный, потом им стал месье Лебе, француз убогой, чтобы не измучилось дитя, учил его всему шутя. И про него в печати сказано: «Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, пора надежд и грусти нежной, месье прогнали со двора». Почему так грубо? Черновой вариант этих стихов объясняет, почему месье прогнали или согнали со двора. «Когда же юности мятежной пришла Онегину пора, месье же стал наперстник нежный, месье согнали со двора». О вариантах второй главы было сказано обидней. Теперь Онегин ученый малый, но педант. Раньше же было, в нем дамы видели талант. Пушкин прочил ему разных гувернеров, но вот роман становится серьезнее. Отношение Пушкина к тогдашней русской действительности все более выражается не в иронических замечаниях, а в раскрытии судьбы героев – Онегина, Ленского, Татьяны. И мы переходим ко второй главе. Прежде всего, Ленский. Обращали ли вы внимание, что оценка Ленского как поэта невысока, а его поэзии в печатном тексте сказано: «Так он писал темно и вяло, он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, порывы девственной мечты и прелесть важной простоты». Почему двоится образ Ленского и поэта? Потому что это следы первоначальной черновой обрисовки, и действительно давно известно, что Ленский, о котором теперь сказано, что он поклонник Канта и поэт, раньше был крикун, мятежник и поэт. В черновиках во второй главе было сказано: «Но чаще гневную сатирой одушевлялся стих его». Это была политическая сатира, и тогда становится понятным, почему Пушкин говорит о судьбе Ленского, что он мог быть повешен, как Рылеев. Еще более резким превращением подверглось семейство Лариных. Мы читаем о старике Ларине, когда Ленский приходит на его могилу. «Он был простой и добрый барин, и там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит: смиренный грешник Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, под камнем сим вкушает мир». Примечание. Последние три строки подчеркнуты Пушкиным. Илья Фейнберг. Конец примечания. Раньше в черновиках он вовсе не был простой и добрый барин. Супруг он звался Дмитрий Ларин, невежда, толстый, хлебосол. Был настоящий русский барин, немного скуп, отменно добр и очень глуп. Жизнь Ларинах была тоже изображена совсем иначе. В печатном тексте: «Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них на масленице жирной водились русские блины. Два раза в год они говели, любили круглые качели, подблюдные песни, хоровод». Патриархальные, старосветские, но чем-то милые помещики. В черновике было сказано: «Они привыкли вместе кушать, соседей вместе навещать, по праздникам обедню слушать, всю ночь храпеть, а днем зевать». Другая жизнь, другие люди. В Онегине говорится об их гостях. «Под вечер иногда сходилась соседей добрая семья, нецеремонные друзья». Раньше при сатирической обрисовке было сказано: «Под вечер у него сходилось соседи, милая семья, исправник, поп и попадья». Но особенно изменилась под пером Пушкина обрисовка матери Татьяны. В романе рассказана история ее жизни и говорится о ее молодости. «В то время был еще жених, ее супруг, но поневоле она вздыхала по-другому, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный прант, игрок и гвардии сержант. Как он, она была одета всегда по моде и к лицу, но, не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу. И чтобы ее рассеять горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она, бог знает кем окружена, рвалась и плакала сначала, супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла и довольна стала. Привычка свыше нам дана, замена счастью она». Это очень грустная сентенция. Открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругам самодержавно управлять, и все тогда пошло настать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, сердясь, все это мужа не спросясь. В первом издании Онегина сказано, что написано, как Простакова управлять, и что это ошибка. В действительности это, конечно, не типографская ошибка, а след первоначальной обрисовки Ларины. В первоначальном варианте в черновике о ней было сказано гораздо резче. Всекала, брила лбы, ходила в баню по субботам. Это было приведено Пушкиным для того, чтобы сказать про грубость барыни. Когда вы посмотрите второе издание главы Онегина, то увидите, что там приложен список ошибок и опечаток, которые Пушкин считал нужным исправить, и только в печатном тексте убрал этот ставший ненужным след первоначально резко сатирической обрисовки Лариной. Естественно, задать вопрос, почему Пушкин произвел такую перемену? Ведь Простаковы и Фонвизинские не были запретным произведением. В Онегине Пушкин постепенно оставил сатирически изображенными только персонажи третьего плана. Почему? Потому что в семье Простаковых не могла явиться Татьяна. Там, в лучшем случае, могла вырасти Ольга, потому что в семье Простаковых вырос недоросль Митрофан. И Пушкин дал Татьяне такую семью, в которой она могла действительно явиться. Когда рассматриваешь рисунки Пушкина на полях его рукописей, рисунки эти кажутся иногда иллюстрациями к мертвым душам. Пушкин видел Россию Гоголя, видел гоголевские свиные рыла, но его искусство другое. Искусство Гоголя — это увеличительное зеркало сатиры. А о поэзии Пушкина Гоголь верно сказал, что Россия отразилась в поэзии Пушкина в той очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Когда мы читаем рукопись «Медного всадника», мы видим, как решал Пушкин, как художник, свои высокие идейно-художественные задачи. Белинский сказал как-то, что есть у мастеров кисти картины, которые ценят за их колорит. Колоритом решает художник свою задачу, выражает содержание картины. И вот подумайте о том, каков колорит в поэме «Медный всадник». «Ненастный, бурный, дождливый день», «Мрачная осень», а все другие времена года и красота Петербурга вынесены во вступление к поэме, где сказано «Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичья лица ярче роз». Там говорится о красоте белых ночей, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Пушкин, в отличие от поэтов, которые стремятся подчеркнуть смелость и оригинальность своих художественных средств, наоборот, стремится несколько прикрыть смелость своих эпитетов и метафор. «Золотые небеса» не очень обычный, скорее гомеровский эпитет, а у Пушкина он звучит естественно, не поражая нашего слуха и не пуская тьму ночную на золотые небеса. В черновике сначала было «на голубые небеса». Когда Пушкин рисует наводнение, ненастье, он говорит, что тяжкий вал, сначала было «серый вал», плескал в гранит, а еще раньше было сказано «синий вал», плескал в гранит, но поэт решил, что синий вал создал бы совсем другой образ Петербурга, Петербурга золота в лазуре, и тут он неуместен, и Пушкин написал, наконец, тяжкий вал. Пушкину нужен был другой Петербург, и вместо синего вала появляется серый тяжкий вал. И здесь не тот образ Петербурга, который является нам в стихах Языкова. Там, где картинно, обгибая, брега, одетые в гранит, Нева, как небо голубая, широководная, шумит. иначе шумит и бьется тяжкий вал ее петербургской повести Пушкина. Скажу подробнее об этих вариантах. Там, где теперь читаем «Невы, державное течение, береговой ее гранит», раньше было так: «Невы, широкое течение», и затем в гранитный вал втекла Нева. Это крепость. Столица, которая сначала была создана как крепость, а потом надобность в ней миновала, и она стала мрачной тюрьмой. Пушкин рисует Петербург после ненастья. «Утро луч из-за усталых темных туч блеснул над тихой столицей». Но Пушкин написал вместо того: «Из-за усталых бледных туч блеснул над тихой столицей». Он пробовал краски и после наводнения увидел облака другим. Николай I целиком зачеркнул в «Медном всаднике» 10 стихов. «Ужасен он в окрестной мгле. Какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, а всем коне какой огонь. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной, Россию поднял на дыбы?» И не скоро эти стихи увидели свет, а там, где Пушкин написал об угрозе Евгения памятнику Петра: «Добро, строитель чудотворный», шепнул он, злобно задрожав, «ужо тебе», и вдруг стремглав бежать пустился. В черновике сказано было: «Евгений в бешенстве упал». Там Жуковский после смерти Пушкина все изменил и написал: «Он мрачен стал пред дивным русским великаном, и перст свой на него подняв, задумался, но вдруг стремглав бежать пустился». Вступление к «Медному всаднику» открывается словами: «На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел». Примечание. Вторая строка подчеркнута Пушкиным. Илья Фейнберг. Конец примечания. Вначале же Пушкин написал: «На берегу варяжских волн, на берегу балтийских волн стоял, задумавшись глубоко, великий царь, великий муж», а потом стало: «На берегу пустынных волн, еще не названных».